Глава 16. Новый заказчик. Все тело Ольги Дмитриевны, усиленное замахом, вдруг завалилось вперед, а кочерга почему-то так и не соприкоснулась с плотью. Зато едва не угробила саму баронессу. Чтобы не упасть, она выпустила ее из рук, и та с грохотом врезалась в ведро с водой. Пол тут же намок. «Что?» Баронесса не поняла, как так вышло, почему ее бывший сын до сих пор стоял и продолжал свою работу. Промахнулась, пронеслось в мозгу, и она во второй раз схватилась за оружие. Снаружи дернули за ручку и громко постучались. Ольга снова ударила, и на сей раз поняла, это не промах. Это тело младшего Баритинского растворилось в воздухе, пропуская через себя металлический инструмент. Она стояла с открытым ртом, пока дверь не снесли с петель. Внутрь вбежал тот самый некромант и строго спросил, «Что вы делаете?» Его голос был тверд, и Ольга понимала, тот все видел своим чудозрением, но не могла допустить, чтобы ее вот так поймали на досадной ошибке. «Не твое собачье дело! Пошел прочь!» Она ткнула в него кочергой, чтобы тот освободил проход, и выбросила ее, оказавшись в дверях. «Развели этот черти что!» Она раскричалась, как фурия, выдавая всем нагоняй, в том числе и за бардак возле беседки. Это Аничков натаскал себе сена и глины, чтобы мастерить свои поделки на свежем воздухе. Дома все время тухнут не камильфо. Только вот он смотался куда-то, а самодельные песики, ожидавшие ритуала, захламили весь стол. Их-то Ольга Дмитриевна и смахнула на землю, а потом сожгла струей огня из руки. Она была слабым магом, но кое-что тоже умела. Кишка стоял в дверях и наблюдал за ней, скрестив руки. Он понимал, хозяйке ничего не предъявишь, да и не хотел быть причиной семейной ссоры. У дворян какие-то странные представления о совместной счастливой жизни. Некромант не мог развидеть этот полный ненавистью удар прямо в голову Артему. Больше он ее сюда не пустит ни под каким предлогом. — Что тут случилось? — спросил его Елисей, уходивший в кузню и заставший только результат визита баронессы — сломанную дверь. — Ничего, — пожал плечами Кишка. — Произошел акт материнской любви. — Это надо чинить! Эх! — почесал голову зачаровальщик и побежал в деревню, искать плотника. «Говоришь, он два раза использовал атлант?» — спросил некроманта Джон. «Да, это ненормально, так бы и махало своим дрыном. Артем потратил слишком много маны. Боюсь, ему не хватит собственных запасов, чтобы закончить начатое». В комнате по соседству с мастерской собрались все сычевцы и искали решение возникшей проблемы. Никто не побежал с докладами к Борису. Все здраво рассудили, что разобраться совсем должен сам Артем. Слово Кишки против слова баронессы слишком слабо, а кроме него свидетелей произошедшего не было. Так что дружинники, можно сказать, утерлись, но обиду не забыли. Ольга Дмитриевна теперь у них была на особом счету. «Я вообще не знаю, как он в этом состоянии умудрился отреагировать», заметил молодой клирик. «Эту суку саму бы кочергой в одно место вздрючить!» Бес зло захрустел костяшками. Он понимал, что надо поступить по уму, но эмоции все равно брали верх. Мечник еле сдерживался, чтобы не поднять скандал. «Успеется!» — подвел итог маэстро, не став в этот раз делать замечания бухарцу, все были с ним солидарны. «Сереж, надо с маной решать вопрос. Попробуй, а?» Компания обернулась к длинноволосому собрату Ильи, ожидая, что же он скажет. «Мы уже обсуждали. Ему нужно быть в сознании, чтобы принять помощь, иначе все напрасно». «Слушай, американец ты наш, а как думаешь, он увернулся от этой полоумной? Потому что ничего не видел, что ли?» — вступил разгорячившийся бес. «Если он в состоянии делать такие штуки, то и твою ману слопает в два счета. Вы чего? Это ж сыч!» «Ты ничего не потеряешь. Узкоглазка прав. Есть смысл попробовать», — прогнусавил Кишка. Бес кивнул, а потом понял, что это про него, и обратился ко всем сразу. «Так это чей валет из колоды выпал?» «Ну ладно, нашли время», — встрял Соловей, становясь между ними. «Потом разберетесь. Джон, тогда давай начнем как можно скорей. Артему нужна подпитка». Все молчаливо согласились и вышли обратно в мастерскую, где за Баритинским присматривали два матерых ремесленника. Подмастерьев отослали подальше, чтобы под ногами не мешались. Вопрос серьезный. На кону стояла судьба целого Атланта, потому все искали способ, как помочь молодому барону. Клирик выстроил связь сначала с маэстро, чтобы тот выступил вторым донором маны. Обычно паладины ее только принимали, но Илья владел техникой перелива. Ведь иногда такое случалось, что воины помладше заливали магической силой своего предводителя. Этому обучали с детства, чтобы быть полезными на поле боя. Так святое братство вовлекало в общее дело и воспитывало воинский дух в мальчишках. Маэстро положил руку на плечо Джону, а тот, в свою очередь, Артему, и создал канал связи. Необученный маг не в состоянии принять святой дар маны, потому клирик приготовился уже к тому, что она вся растворится в воздухе, неиспользованной. Однако так было только первую минуту. Он напрягался, выравнивал поток, специально стараясь пролить поменьше, и его усилия были вознаграждены. Не отвлекаясь от основного процесса, их лидер смог состыковаться, создав внутри себя святую печать, и тогда Сергей расширил радиус канала. Энергия потекла рекой, напитывая ментальное тело Артема. Ну как напитывая? Все же это были крошки по сравнению с его уровнем маны. Но в прошлый раз Баритинский говорил, что на Атлант ушел весь запас. Потому убыток надо было восполнить. Первым отключился от цепи маэстро, с подкошенными ногами едва не повалился на пол, но устоял. Полное опустошение ментального тела болезненно сказывалось на магах. Махнув ребятам, что все нормально, он, пыхтя, уселся в свободное кресло и с хмурым видом расстегнул воротник. Джон продержался подольше, но оно и не мудрено. В классические клирики брали самых энергоемких и талантливых ребят. Чтобы быть сосудом для богатырей, нужно как минимум вдвое превосходить их запасами маны. А вот к паладинам в этом плане требования помягче, но зато завышенные к здоровью и физической силе. Еще бы, они ведь щит человечества, их организм должен выдерживать любые перегрузки, к тому же быть лояльным к трансформациям, а это не каждому под силу, кто не является некромантом. Паладины с помощью особых медитаций укрепляли свой организм и тело в течение всех лет обучения. Так что их физическая сила выходила за рамки нормальности. Благодаря этому они могли носить тяжелейшую броню и оружие. Однако для третьего пояса обороны такая экипировка излишняя. Мана Джона тоже подошла к концу, и он весь бледный вытер пот со лба и кивнул ребятам, что все хорошо. А затем вышел на улицу и громко проблевался. «Похоже, до самого дна дошел», — заметил Веремей, знакомый с магическим истощением не понаслышке, впрочем, как любой другой ремесленник, работавший на себя. Порой для выполнения сроков приходилось чуть ли не помирать за гранитным столом. Некоторые неокрепшие мастера так и кончали свой путь. Что странно, Артем Борисович даже при полном истощении никогда не выказывал признаков слабости. Сей факт еще больше вызывал уважение и трепет перед грандмастером. В этот день сычи дежурили в паре с некромантом, сменяя друг друга через каждые 6 часов, и ужесточили контроль посещений. Даже Софи не пустили посмотреть, подозрительно зыркая на нее. Она приходила в дежурство беса, потому услышала вслед тихое ворчание и короткую фразу «Все беды из-за баб», но настаивать не стала и удалилась к Рюминой. Так прошло 4 дня, и Джон каждый раз выворачивался наизнанку, чтобы восполнить потери маны своего друга. Однако этого было мало, потому он обратился к святой братии и владимирскому епископу Феофану. Тот прислал 10 клириков, и Артема завалили маной по самые уши. Проблема была решена, и все с облегчением выдохнули, когда вокруг мастерской поднялся серый туман и всосался обратно. Баритинский справился. Стоило выпасть из жизни на каких-то 7 дней, и случилась такая чертовщина. Я не помнил, как уворачивался от матушкиного удара. Эти воспоминания клон подсунул, только когда работа над Атлантом была закончена. Беспокоился, чтобы не сбить меня, и автономно сам все сделал. И вот, весь с отекшим телом и мышцами, я получил в довесок еще и факт покушения. Я разогнал остатки маны по телу, восстанавливаясь и жадно прикладываясь к кувшину с колодезной водой. Организм требовал подкрепиться. На столе лежал второй в этом мире атлант, созданный одним и тем же мастером, и не сказать, что я чувствовал какую-то дикую радость от этого. Скорее осознавал, что мне предстоит еще долгая ремесленная работа. Ножичек получился на славу, но я все равно решил оставить себе первый, что висел сейчас на поясе. Как-никак он мне жизнь спас. Выйдя к ребятам, я принял бурные поздравления и выслушал соображения по поводу Ольги Дмитриевны. «Правильно все сделали», — похвалил я их за то, что не стали выносить ссор из избы. «Я с ней сам разберусь, спасибо. Вы хорошо поработали». Странное чувство, что я могу хоть на кого-то опереться в этом мире, сейчас приятно грело грудь. Не зря я решил больше внимания уделять социальным связям, а не личному развитию. Успеется еще. Главное — это окружить себя верными людьми. А золото и знания с дружиной легче получить, чем без нее. «Что теперь будешь делать?» — спросил меня Ломоносов, когда мы остались наедине в моей комнате. Все сытно отужинали и разошлись по своим делам. Иван имел в виду с Атлантом. «Продам», — ни секунды не думая, ответил я буднично. «Сазонову?» — с недоумением уточнил бывший клирик. Я погладил себя по набитому до отказа животу и откинулся на подушку, всем своим видом показывая, что не прочь бы и вздремнуть. «Может быть», — неопределенно ответил я ему и зевнул. «Назначь с ним встречу на послезавтра». «А почему?» «Понятно», — сказал сам себе Ваня и вышел из комнаты. Ответ он получил потом, когда барон продрых 30 часов кряду. Приведя себя в порядок после медвежьей, как сказал бес, спячки, я вместе со всей оравой подданных укатил в Громовец на важную встречу. Она была назначена в Прайде. Клуб Скоржинского выступал гарантом таких уникальных сделок. С нами также отправился и новый лучник Захар. Я решил использовать его по полной. Хочешь обучение и магического прогресса? Так поработай. Да, ручками. Я понимаю, что дворяне не привыкли это делать, но такие уж у нас условия договора. Мне нужен был сильный костяк дружины, чтобы привлечь других талантливых магов и воинов. В общем, все вошли внутрь, но с Сазоновым мы пересеклись наедине в библиотеке. Когда вошел туда, то сразу понял, что дело принимает иной оборот. Как быстро! — успел я отметить про себя. «Здравствуйте, Артем Борисович!» Вместо промышленника за столом сидел мужчина с колким взглядом вежливого убийцы, сам же скупщик с виноватым видом стоял по струнке слева от него. Сазонов смотрел себе под ноги, как проштрафившийся школьник, и ждал милосердия от учителя. «Вы можете идти», — обратился незнакомец к моему компаньону, и тот, раскланиваясь, выскочил из библиотеки, только пятки сверкали. За ним последовала и охрана чиновника из 3 обвешанных артефактами магов. Мой собеседник был важной шишкой, но именно таких гостей я и ждал. «Присаживайтесь, барон», — показал тот рукой в белой перчатке. «Если мы будем разговаривать тет-а-тет, то и он пусть уйдет». Я показал пальцем туда, где в тенях прятался еще один телохранитель. Снаружи послышались разговоры на повышенных тонах. Это бес закусился с молчаливым хмурым воином, что мешал сычевцам пройти внутрь. Я открыл дверь и махнул им, что все в порядке, а заодно вежливым жестом пригласил подслушивавшего теневика на выход. Тот недовольно выбрался из потустороннего мира и по команде начальника покинул комнату. «Ну-с, не потрудитесь объяснить, молодой человек, откуда у вас взялись два атланта тени?» «После того, как пойму, с кем имею честь». Собеседник слегка улыбнулся. «А мне, говорили, вы сообразительный?» «Не настолько, чтобы читать чужие мысли», — парировал я. «Я тайный советник Геннадий Степанович Нарышкин. Что ж, теперь, когда все прояснилось, мне нечего скрывать. Эти два атланта сделал я. Утаивать собственные силы больше нет смысла». Бровь высокопоставленного чиновника взметнулась вверх. Его голову усеивали мелкие кудряшки, но эта мягкость была обманчива. «Передо мной был один из самых жестоких и хитрых людей императорского двора. Я хорошо успел изучить бархатную книгу, а также много о чем беседовал с Бенкендорфом. Он как-то нелестно упоминал Нарышкина и его цепных псов. Все эти телохранители максимально владели своими стихиями, а также обучались фехтованию и рукопашному бою. Каждый из них прошел жесточайший отбор. Так что я не хотел стычки моих неокрепших дружинников с этими волкодавами, но и стелиться перед тайным советником — такое себе для моего уровня». «Это категорически невозможно», — ответил, наконец, аристократ. «Да спросите кого угодно». Покрутил я пальцем, имея в виду все поместье Баритинских. «Хоть бы мою матушку или отца, они врать не станут. Слишком много людей видело сам процесс». «Это мы обязательно, барон. Все проверим. Но сейчас вы должны поехать с нами». «Как сейчас?» — недоумевал я. «Именно. Дайте хотя бы день на сборы. Мне еще в бастион возвращаться». «Не до этого. Мне приказано в срочном порядке привести вас в Москву». «Вы принесли с собой товар?» — спросил он, обыскивая меня цепким взглядом, и остановился на груди, где, собственно, и висело мое оружие. Набор ножен крест-накрест расходился на кожаных полосках. Это сделано для удобного вынимания нужных стихийных артефактов. Все подогнано под костюм, дабы не пугать постояльцев. Нарышкин протянул руку, намекая, чтобы я отдал ему атлант, но получил шиш с маслом. «Если едем срочно, то я лично передам свою работу его величеству». «Не зарывайтесь, юноша!» — грозно посоветовал тайный советник. «Либо так, либо день на сборы». Я понимал, что статус Баритинских с высоты полета этого чиновника не шибко велик. Там, где он хозяйствовал, водились куда более могучие и знатные рода, титулованные особы не ниже графов и князей. Однако всем сейчас известно, что молодой император хочет закрыть Северную. Это его, можно сказать, идея фикс. Поэтому он будет делать все, чтобы не ударить в грязь лицом, а остальные вынуждены плясать вокруг его хотелок, как ряженые клоуны. В фавор нового самодержца попадут только те, кто позволит ему достичь этой цели. Я ввиду своей уникальности могу увеличить шансы на успех в данной кампании. Ну еще бы, кто в таком количестве сможет снабдить армию атлантами? Это уникальное оружие, меняющее ход войны не только с монстрами, но и с другими государствами. Каждая страна стремится заполучить в свои загребущие ручонки такие редкие артефакты. Потому, зная, как работает охранка, я мог с уверенностью предполагать, что на меня выйдут люди Его Величества во время заключения тайной сделки с продажей атланта за рубеж. Это недопустимо для Российской империи. А как еще я мог бы выйти на столь высокопоставленного покупателя с неограниченными возможностями в поставках сырья? Никак. Простому барону никто не даст аудиенцию в императорском дворце. «Это не вы меня нашли», — усмехнулся я про себя после того, как Нарышкин отказался от изъятия атланта и отправился в пустующий зал клуба. «Это я вас заставил прийти ко мне». В тот же день я, мои три старших брата и малая дружина в полном составе выехали в сопровождении конвоя прямиком в столицу империи. Там нас ждал новый заказчик — Павел VII.